Глава 11. Брат и сестра. Палачи, которые, казалось, уже устали, просто захмелели. Однако, подобно тому, как вид вина, по-видимому, придает силу пьянице, запах крови, по-видимому, придает силу убийце. Все эти душегубы, дремавшие лежа во дворе при имени Фарга, открыли глаза и поднялись. Граф был жив и получил лишь несколько легких ран, но как только он очутился посреди этих каннибалов, он понял, что ему не избежать смерти. Думая лишь о том, как бы ускорить смерть и сделать ее как можно менее мучительной, он бросился на человека, стоявшего ближе всех от него с обнаженным ножом в руке, и так сильно укусил его за щеку, что тот забыл обо всем на свете, и, чтобы избавиться от страшной боли, непроизвольно выбросил руку вперед. Нож наткнулся на грудь графа и вонзился в нее по самую рукоятку. Граф упал, не проронив ни звука. Он был мертв. Тогда палачи, которым не удалось поиздеваться над живым человеком, надругались над его трупом, ринулись к убитому, стремясь заполучить кусочки его плоти. Когда цивилизованные люди ведут себя подобным образом, они мало чем отличаются от дикарей Новой Каледонии, питающихся человеческим мясом. Убийцы развели костер и бросили в него тело де Фарга. Чествование всякого нового бога или новой богини, как видно, не обходится без человеческих жертв, и свобода папского города в один день обрела мученика-патриота в лице Люкие и мученика-роялиста в лице Фарга. В то время как в Авиньоне разворачивались эти события, двое детей, не ведая о том, что происходит, находились в маленьком домике, который стоял под сенью трех деревьев и потому назывался «Домом трех кипарисов». Их отец отправился утром в Авиньон, как нередко уезжал и раньше. Когда он захотел к ним вернуться, его схватили у одной из городских застав. В первую ночь дети не слишком волновались. У графа де Фарга было два дома – за городом и в городе. И он зачастую оставался на день-два в Авиньоне из-за дел или ради развлечений. Люсьену нравилось жить в этой деревне. Он ее очень любил. Не считая кухарки и камердинера, лишь обожаемая сестра, которая была моложе его на 3 года, разделяла с ним уединение. Она, со своей стороны, отвечала на его братскую любовь с пылкостью, присущей южанам, не умеющим ненавидеть или любить в полсилы. Молодые люди вместе выросли и никогда не разлучались. Невзирая на различие пола, у них были одни и те же учителя, которые преподавали им одни и те же предметы. Поэтому в свои 10 лет Диана немного походила на мальчика, а Люсьен в свои 13 лет – на девушку. Поскольку от деревни до Авиньона было не более 3/4 льё, уже на следующее утро они узнали от поставщиков о творившихся там злодеяниях. Дети испугались за отца. Люсьен приказал оседлать коня, но Диана не захотела отпускать его одного. У нее была такая же лошадь, как у брата, и она умела ездить верхом не хуже, если не лучше, чем он. Она сама оседлала коня, и они галопом помчались в город. Как только они прибыли туда и начали наводить справки, им сообщили, что их отца недавно задержали и потащили в сторону папского дворца, где заседал трибунал, судивший роялистов. Получив эти сведения, Диана тотчас же пустила коня вскачь и поднялась по крутому склону, ведущему к старой крепости. Люсьен скакал в 10 шагах позади нее. Почти одновременно они въехали во двор, где еще дымились последние головешки костра, куда бросили тело их отца. Некоторые убийцы узнали их и закричали «Смерть волчатам!» И они приготовились схватить лошадей под усы, чтобы стащить сирот на землю. Один из них взял коня Дианы за удила, но получил удар хлыстом, рассекший ему лицо. Этот поступок девочки, законное средство защиты, привел палачей в ярость, и их крики и угрозы усилились. Но тут Журден-головорез вышел вперед, то ли от усталости, то ли под влиянием еще теплившегося в нем чувства справедливости, проблеск человечности мелькнул в его сердце. «Вчера, — обратился он к палачам, — в разгар битвы и мести мы еще могли перепутать виновных с невиновными, но сегодня нам уже не дозволено совершать ту же ошибку, Граф де Фарга был виновен в оскорблении Франции, в преступлении против человечества. Он водрузил цвета национального флага на позорную виселицу. Он же приказал убить Лекюе. Граф де Фарга заслужил смертный приговор, и вы привели его в исполнение. Все в порядке. Франция и человечество отомщены. Дети же не участвовали ни в одном из этих варварских злодеяний отца. Стало быть, они невиновны. Пусть они уходят и никогда не говорят то же, что мы можем сказать о роялистах. Пусть не говорят все патриоты-убийцы». Диана не хотела отступать без возмездия. Для нее это было равносильно бегству. Но их с братом было только двое, и они не могли постоять за себя. Люсьен взял ее лошадь за повод и увел со двора. Вернувшись домой, сироты обняли друг друга и залились слезами. У них не осталось больше никого на свете, кого они могли бы любить. Отныне любовь брата и сестры стала еще сильнее. И вот они выросли. Диане исполнилось 18 лет, Люсьену 21 год. В это время произошел термидорианский переворот. Их имя было залогом политических убеждений. Они не искали никого, но к ним пришли. Люсьен невозмутимо выслушал сделанное ему предложение и попросил дать ему время их обдумать. Диана с жадностью ловила каждое слово и дала понять, что берется убедить брата согласиться. И правда, как только они остались наедине, она выдвинула великий довод — положение обязывает. Люсьену с детства привили роялистские взгляды и религиозные чувства. Он должен был отомстить за отца. Сестра оказала на него огромное воздействие, и он дал свое согласие. Отныне, то есть с конца 1796 года, он стал членом общества соратников Иегу, так называемого Южного общества. Остальное нам известно. Трудно описать словами, какие неистовые чувства обуревали Диану с тех пор, как ее брата арестовали, и до того момента, как она узнала, что его перевезли в департамент Н. Она немедленно взяла все деньги, какие у нее были, села в почтовую карету и уехала. Мы уже знаем, что Диана приехала в Нантюа слишком поздно и узнала о том, что брата похитили, а в канцелярии суда случился пожар. Благодаря проницательности судьи она смогла понять, с какой целью все это было совершено. В тот же день, около полудня, она прибыла в гостиницу пещеры Сизерия, где тотчас же отправилась в префектуру и рассказала там о событиях в Нантюа, о которых в Бурке еще не слышали. Слухи о делах соратников Иегу уже не впервые доходили до префекта. Бурк был роялистским городом. Большинство его жителей сочувственно относились к этим молодым «аутлоус», как говорят в Англии, примечание. «Людям вне закона», английский, конец примечания. Зачастую, когда префект давал распоряжение следить за ними или арестовать кого-либо из них, его приказы как бы наталкивались на незримую сетку, натянутую вокруг него, и хотя трудно было до конца во всем разобраться, он все же догадывался о тайном сопротивлении, парализующем действии власти. На сей раз ему было четко и ясно заявлено: некие люди силой вырвали своего сообщника из тюрьмы, они же силой заставили секретаря суда отдать дело, в котором фигурировали имена четырех их братьев по Южному обществу. Кто-то видел, как эти люди возвращались в Бург после того, как совершили в Нантюа преступление. Он призвал к себе начальника жандармерии, председателя суда и комиссара и велел Диане повторить ее обвинение против грозных незнакомцев. Затем префект пообещал Диане в течение трех дней выяснить что-то определенное и предложил ей провести эти дни в Бурке. Девушка догадалась, что префект был лично заинтересован в том, чтобы поймать тех, кого она преследовала, и поздним вечером вернулась в гостиницу, разбитая усталостью и умирающая с голоду, ибо почти не ела с тех пор, как уехала из Авиньона. Поев, она легла спать и уснула глубоким сном, с помощью которого молодость борется со страданием и побеждает его. На следующее утро ее разбудил страшный шум у нее под окнами. Она встала, взглянула сквозь жалюзи, но увидела только огромную толпу, прибывавшую с разных сторон. При этом зрелище сердце ее сжалось от горестного предчувствия, Что-то подсказывало ей, что ее ожидает новое испытание. Она набросила халат и, не закалывая волос, распущенных перед сном, открыла окно и свесилась через перила балкона. Выглянув на улицу, она тотчас же испустила пронзительный вопль, отпрянула назад, устремилась вниз по лестнице с растрепанными волосами и мертвенно-бледным лицом, как безумная бросилась к телу, вокруг которого столпился народ, и закричала: «Брат! Брат!»